Михаил, Херсонес, пираты. Строгановский обоз передвигался по европейским дорогам. Каждый думал о своем. Андрей гадал, где и как состоится встреча с Мишелем, но, увы, тот все еще пребывал на российской территории. Мы последуем за ним, и не на короткое время, ибо попал Михаил в такой переплет, что не дай бог никому. Или судьба решила его закалить, помять, побросать, побить как глину, чтобы вышло что-нибудь дельное. Хемницер и Михаил прибыли в Херсонес и пребывали в гостях у хлебосольного, словоохотливого хозяина, каким может быть только русский человек в недавно отвоеванном крае, среди неведомого местного населения. Звали его Иван Абрамович Ганнибал. Как может догадаться читатель, родственник нашему лучезарному Пушкину, брат его деда, Осипа Ганнибала, героя Наварина, который доживал тогда в своем имении. В отличие от брата, Иван Абрамович обладал спокойным, устойчивым нравом и потому был недавно назначен предводителем города Херсонеса. Зато какое строительство развернул! За 4 года город буквально восстал из небытия, и множество каменных домов белело среди зеленых садов. Дача его располагалась в 15 верстах от города, и хозяин радушно принимал в ней петербургских посланцев. Гости сидели на веранде, увитой виноградом, в креслах местного изготовления, и слушали хозяина, который быстрыми шагами пересекал веранду, и рассказывал, конечно, об оттаманской порте, то бишь Турции, о Константинополе, который русские называли Царьградом. Порывисты были его шаги, сверкали глаза, речь звучала живо и увлекательно. «Советую посетить окрестности, осмотреть крепость, подышать воздухом Древней Греции. Когда будете уезжать, передам вам корзину фруктов для нашего посла Якова Ивановича Булгакова, живущего в Константинополе. Не могу не рассказать вам о сём граде. Но в начале 14 века пришли турки-сельджуки и разрушили Константинополь. Писали, что от криков и плача женщин, детей, от грохота пушек и пищалей люди затыкали уши, казалось, гром с небес спустился на землю, все задыхались от дыма, ворота Софийского собора турки разрубили топорами, людей связали веревками. И опять же, он возвел руку вверх. Мудрецы говорили, что взято насильно без небесного изволения, то будет непременно обращено в пепел. Туда съехались многие люди из разных стран, те, кто были покорены при крестоносцах, испанцы, португальцы, евреи, армяне, греки. К тому времени евреи в Испании достигли такого могущества, что в их руках оказались все финансы. В результате начались еврейские погромы. В Каталонии, в городе Жироне, им пришлось селиться в тесных, защищенных от горожан старых кварталах. Многие торговцы бежали из испанских городов, где инквизиция боролась с иноверцами, и оказались в Османской империи. Ганнибал говорил долго и, наконец, перестал мерить шагами веранду, и все перешли в комнату, вальяжно устроившись в креслах. Как не рассказать было еще про русского посланника Репнина, про то, как принимали его после подписания Кючук-Кайнарджийского мира. Судно пристало в бухте Золотой Рог. Здесь прибывших пересадили на лодки, которые причалили к ханскому дворцу. Русских встречало множество людей, турецкие янычары палили из ружей, сверкали саблями. Угощали со всеми восточными церемониями и роскошеством. На Репнина накинули соболью шубу, на его маршалов — горностаевы. Потом под руки повели в тронный зал, где Репнин вручил хозяевам свои подарки и стал читать послание императрицы Екатерины. Визирь в ответ рассыпался в комплиментах и выражался примерно так: Его императорское величество, прибежище света, повелело мне возвестить вам, чтобы мирный трактат, заключенный между его империей и империей России, был навсегда сохраняем и исполняем». Иван Абрамович, тяжело вздохнув, заметил: «Только чую я, не кончена война с Турцией, не угомонятся они. Так что вам, господин Хемницер, предстоит служба без радости». Слова эти повергли Хемницера в уныние, ведь и без того на сердце у него было тягостно. «У ихнего брата, — добавил Ганнибал, — принято не убивать, а резать. Что я слыхал? Будто взялись резать одного человека, оно ж тупой. Тот просит: наточите, Христа ради. Нет, так и скромсали». Видя, что гость сильно опечалился, хозяин налил в бокалы вина и заставил всех выпить до дна. «А завтра, в последний день, советую вам посетить развалины старых крепостей. Готов сопровождать». «Весьма благодарны, Иван Абрамович. Однако мы одни совершим эту прогулку». Хемницер не любил отягощать просьбами кого бы то ни было. На завтра они с Михаилом отправились на лошадях в сторону крепости. Предстала длинная извивающаяся стена высотой до 7 аршин, сложенная из нетесанного камня, смешанного с ракушками, крупным песком и камешками. В отдельных местах виднелись углубления, похожие на комнаты. Кто жил тут? Кого овивали эти ветры? Чувствовалось дыхание Древней Греции, легендарных античных времен. Годы и столетия выветрили богатое прошлое, замолкла жизнь. Хемницер в задумчивости проговорил: «Здесь жили повелители Тавриды, почитатели науки, искусства, торговли. Был город и нет его. Кто из живущих тут некогда мог подумать о столь печальном будущем? Вот и от нас не останется на земле ничего, кроме камней. О провидение! Неужели и наша страна, империя, когда-нибудь погибнет, превратится в пустыню, непроницаемым покровом закрыты наши судьбы?» Вдали виднелась синяя полоска моря. Путники спустились ниже и наткнулись на колодец. Заглянули в него, колодец был сух. Михаилу вспомнился странный человек, встретившийся ему на дороге, и почему-то показалось, что он из того далекого времени. Поделился его предсказаниями с Хемницером, и тот потемнел лицом. «Поедем обратно», — сказал. «Что-то худо на сердце. Как буду я жить один в Турции?» «Возьмите меня», — с горячностью проговорил Михаил. «Нельзя, голубчик. У тебя свой путь, тебе быть художником. А какие в Турции художества? Мусульмане не позволяют изображать свой лик. Твой путь в Европу, Италию, Париж. Я дам тебе письмо для художницы мадам Вижеля Брен. Она примет, ты ее очаруешь, она сделает твой портрет, и ты будешь у нее учиться». Верил или не верил Иван Иванович в то, о чем говорил? Или таким образом заглушал мысли о будущем? Однако письмо для Элизабет Вижеля Брен написал, и Мишель сунул его в подкладку камзола. Долго не мог он в ту ночь заснуть. Перед глазами синела полоска моря, прозрачный горизонт без солнца и манящая четкая лазоревая полоса. Видение было столь ясным, что рано-рано он вскочил с постели, схватил краски, хорошо, что захватил ящичек с акварелью, и быстро, одним махом, смешав синее и зеленое, провел линию по белому листу. Вот она, шелковая лента моря. А следующим днем, 21 июля, путешественники, сопровождаемые хозяином, он не преминул устроить салют, сделав несколько выстрелов из ружья, спустились к Днепру. Здесь их ждали лодки, чтобы отвезти в открытое море, где стояла яхта, судно под белыми парусами. Зелеными пожарами колыхались июльские сады, полные светящихся в густой листве белых яблок, красных вишен, с приветливостью белели стены каменных домов. Лица путников при виде праздничного зрелища разгладились, они взялись за руки и так стояли, любуясь окрестностями и посылая последний привет Ганнибалу, оставшемуся на берегу. Гребцы налегали на весла, и лодка за какой-нибудь час преодолела расстояние до судна. Возле яхты друзья расцеловались, обнялись, и Хемницер ступил на судно, уже надувшее паруса. Михаил смотрел вслед, не замечая ничего, кроме белого паруса, который напоминал большое крыло, потом севшую на воду чайку, а затем обратился в белую точку и растаял. Опустившись на сиденье лодки и подперев рукой голову, Михаил помахал рукой яхте и поглядел на воду. Гребцы с силой нажимали на весла, а он был заворожен переливчатыми сине-зелеными красками, тяжелой перекатывающейся мощью воды, яркими блестками на волнах, ленивых и неспешных. Время двигалось медленно, как и эти волны. Однако спустя час-два наш путник взглянул вокруг и не увидел ни берега, ни лимана, ни Херсонеса вдали. В растерянности спросил: «Скоро будем на месте?» «Место скоро!» — услышал глухой голос. Взмахи весел стали торопливее. Михаил пристально вгляделся в тех, кто его вез. «Что за люди?» «Двое позади не видны, а те, что впереди...» У одного лицо красное, как с похмелья, черты грубые, будто плохо отесное дерево, на голове войлочный колпак, другой в плаще с капюшоном, из-под которого виднелись концы черных усов. «Куда вы меня везете?» Те молчали, не понимали русского языка или притворялись. Он схватил сидящего впереди за плечи. «Плуты, что вы задумали?» Он ударил усатого по спине, кричал, ругался, но спина оказалась тверже камня. В конце концов, обессиленный и опустошенный, он затих. Еще час назад жизнь казалась устойчивой, славной, рассчитанной наперед. Ганнибал обещал отправить его в Москву по казенной надобности, и вдруг... О, это вдруг! Постоянно, как убийца из-за угла, поджидает в темных переулках жизни. Впрочем, на жизнь следует смотреть хоть в какой-то мере философски, и даже в таком ходе вещей видеть умышленный поворот судьбы нашей повелительницы. Быть может, у нее тоже свой замысел, но какой? Не всякому дано прочесть ее знаки. Только не узнал синеглазый мечтатель в одном из лодочников старого знакомого. Кажется, эти двое называли друг друга Рокано и Педро, или он ошибся?